Глава 54. Выдержки из протокола заседания Комитета свободной зоны. 19 августа 1990 года. Это совещание проводилось в квартире Стью Редмана и Фрэн Голдсмит. Присутствовали все члены Комитета свободной зоны. Стью Редман поздравил всех, включая себя, с избранием в постоянный комитет. Внес предложение составить и направить благодарственное письмо Гарольду Лаудеру за подписью всех членов комитета. Его приняли единогласно. Стью. Прежде чем мы начнем работу, Глен Бейтман хочет высказаться по двум вопросам. О чем именно пойдет речь, я знаю не больше вашего, но подозреваю, что один из них затронет следующее общее собрание. Правильно, Глен? Глен. Я дождусь своей очереди. Стью. В этом ты весь. Главное отличие между старым пьяницей и старым лысым профессором колледжа состоит в том, что профессор дожидается своей очереди, прежде чем начинает заговаривать уши. Глен. Премного благодарен тебе за эти жемчужины мудрости, Восточный Техас. Фрэн не замедлила отметить, что, очевидно, Стью и Глену эта пикировка очень даже нравится. Но ей хочется знать, когда они перейдут к делу, потому что все ее любимые телепередачи начинаются в 9. Последняя фраза удостоилась более громкого смеха, чем, возможно, заслуживала. Первым действительно серьезным вопросом обсуждения стали разведчики, которых предполагалось отправить на Запад. Ранее комитет решил просить об этом судью Ферриса, Тома Каллина и Дэйну Джергенс. Стью предположил, что выдвинувшие их люди должны ввести их в курс дела. Ларри Андервуд должен поговорить с судьей Феррисом, Ник с помощью Ральфа Брентнера с Томом, а Сью с Дэйной. Ник отметил, что работа с Томом может занять несколько дней, и Стью сказал, что самое время обсудить, когда их посылать. Ларри заметил, что не стоит посылать их всех вместе, потому что так их могут вместе и поймать. Он добавил, что, по его мнению, судья и Дэйна заподозрят, что мы посылаем ни одного шпиона. Но если не называть имен, они ни о ком не смогут проболтаться. Фрэнни отметила, что «проболтаться» — неудачное слово, учитывая, что человек с Запада может с ними сделать, при условии, что он человек. Глен. На твоем месте я бы не смотрел на вещи так мрачно, Фрэн. Если мы исходим из того, что наш противник обладает хоть толикой ума, он сообразит, что мы не сообщим нашим агентам, пожалуй, их можно так называть, никакой информации, жизненно важной для его интересов. Он поймет, что пытки не принесут желаемого результата. Фрэн. Ты хочешь сказать, что он погладит их по головке и скажет, что этого делать нельзя? Мне представляется, он может пытать их хотя бы потому, что ему нравится пытать людей. Что ты на это скажешь? Глен. Боюсь, сказать мне на это нечего. Стью. Решение принято, Фрэн. Мы все понимаем, что даем людям очень опасное поручение, и мы все знаем, как непросто было его принять. Глен предложил следующие предварительные сроки. Судья уходит 26-го, Дэйна 27-го, Том 28-го. Никто не знает об остальных, и уходят они по разным дорогам. Тем самым, добавил он, выкраивается время для работы с Томом. Ник добавил, что за исключением Тома, который получит постгипнотическую установку на время возвращения, другим надо сказать, что они вольны в выборе и должны действовать по обстановке. Но решающим фактором может оказаться погода. Первую неделю октября в горах возможны сильные снегопады. Ник предложил рекомендовать им ограничить пребывание на Западе 3 неделями. Фрэн сказала, что они могут взять южнее, если снег выпадет рано. Но Ларри не согласился, заметив, что тогда у них на пути окажется Сангре-де-Кристо, и обходить этот хребет придется уже по территории Мексики. Ларри также сказал, что с учетом погодных условий и возраста они должны отправить судью пораньше, скажем, 21 августа, то есть послезавтра. На то мы закрыли тему разведчиков или шпионов. Глен попросил слово, и далее идет распечатка магнитофонной записи. Глен. Я хочу внести предложение о созыве еще одного общего собрания 25 августа и обозначу несколько вопросов, которые мы могли бы на него вынести. Прежде всего, хочу указать на то, что вас, возможно, удивит. Мы предполагали, что в зоне примерно 600 человек. Ральф абсолютно точно подсчитывал численность больших групп, которые приходили сюда, и мы основывали наши представления о населении зоны на этих цифрах. Но люди приходили и по одному, и мелкими группами до 10 человек в день. Поэтому сегодня мы с Лео Роквеем заглянули в конференц-зал в парке Чатоккуа и подсчитали число сидений. 607. Вам это что-нибудь говорит? Сью Штерн ответила, что быть такого не может, потому что люди, которым не хватило места, стояли в конце зала и сидели в проходах. Тут все поняли, к чему клонит Глен, и, надо отметить, на членов комитета это произвело должное впечатление. Глен. Мы не можем точно подсчитать, сколько людей сидело в проходах и стояло за креслами. Но если меня не подводит память, я бы сказал, что человек 100 как самый-самый минимум. То есть в зоне сейчас более 700 человек. Исходя из наших с Лео находок, я вношу предложение о создании переписной комиссии. Ральф. «Будь я проклят. Это моя ошибка». Глен. «Нет, твоей вины в этом нет. У тебя полно обязанностей, Ральф, и ты со всеми блестяще справляешься». Ларри. «Не то слово». Глен. «Но даже если каждый день будут приходить четверо одиночек, за неделю прибавка составит почти 30 человек. Я предполагаю, что еженедельно таких набирается 12-14». Они не бегут к нам, чтобы объявить о своем прибытии, знаете ли. А с уходом матушки Абагейл мы не можем должным образом пересчитывать и большие группы, когда они прибывают в город». Фрэнк Голдсмит поддержал предложение Глена о включении вопроса о создании переписной комиссии в повестку дня следующего собрания, намеченного на 25 августа, с тем, чтобы означенная комиссия вела учет всех жителей свободной зоны. Ларри. «Я целиком за, если создание комиссии принесет какую-то практическую пользу. Но...» Ник. «Что, Ларри?» Ларри. «Но разве у нас мало дел, чтобы сажать себе на голову еще и кучку гребаных бюрократов?» Фрэн. «Ларри, одну причину для создания такой комиссии я могу назвать прямо сейчас». Ларри. «И какую же?» Фрэн. «Если Глен прав, нам придется подыскивать для следующего собрания более просторное помещение. Это одно. Если к 25-му нас будет 800 человек, нам никогда не втиснуть их в Чатоккуа-холл». Ральф. «Господи, я об этом даже не подумал. Я ж говорил вам, что не подхожу для этой работы». Стью. «Расслабься, Ральф, ты справляешься». Сью. «Так где нам проводить это гребаное собрание?» Глен. «Минутку-минутку. Всему свое время. На гребаное голосование поставлено гребаное предложение». Комитет единогласно проголосовал за внесение вопроса о создании переписной комиссии в повестку дня следующего общего собрания. Потом Стью предложил провести собрание 25 августа в аудитории Мунцингера в Колорадском университете, который вмещает более 1000 человек. Глен попросил и вновь получил слово. Глен. «Прежде чем мы двинемся дальше, я хочу назвать еще одну причину создания переписной комиссии, более серьезную, чем определение количества бутылок пива и пакетов чипсов, которые нужно принести на вечеринку. Нам нужно знать, кто приходит, но мы должны также знать, кто уходит. Я думаю, люди уходят, знаете ли. Можно считать, что это паранойя, но есть лица, которые я привык видеть на улицах Болдера, а теперь не вижу. К примеру, после посещения Чатоккуа-холла мы с Лео отправились в дом Чарли Импенинга. И знаете что? Дом пуст, вещей Чарли нет, как и его мотоцикла». Возмущенным криком членов комитета, в том числе и ругательством, пусть очень колоритным, в этой выписке места нет. Ральф спросил. «А какой для нас прок в том, что мы будем знать, кто уезжает?» Он отметил, что для нас это только плюс, если такие люди, как Импенинг, уедут к темному человеку. Несколько членов комитета поаплодировали Ральфу, и он покраснел, как школьник. Сью. «Кажется, я понимаю, о чем говорит Глен. Будет идти постоянная утечка информации». Ральф. «А что мы можем сделать? Посадить их в тюрьму?» Глен. «Как неотвратительно это звучит, я думаю, мы должны очень серьезно рассмотреть этот вопрос». Френ. «Нет, сэр, посылать шпионов — это я могу пережить, но отправлять за решетку пришедших сюда людей только потому, что им не нравится, как мы здесь живем... Господи, Глен, это уже тянет на работу тайной полиции». Глен. «Да, речь, в принципе, об этом. Но наше положение очень шаткое. Твоими стараниями мне приходится отстаивать репрессии. Я думаю, это несправедливо. Ты хочешь допустить, чтобы утечка мозгов продолжалась, несмотря на противника?» Френ. «Все равно мне это противно. В 50-х у Джо Маккарти были коммунисты, а у нас есть темный человек. Вот невезуха». Глен. «Френ, а ты готова рискнуть тем, что кто-то уйдет отсюда с ключевой информацией в кармане? К примеру, о том, что матушка Абагейл покинула нас». Френ. «Чарли Импенинг может ему это сказать. Какая еще ключевая информация у нас есть, Глен? По большей части мы сами не знаем, что нам делать». Глен. «Ты хочешь, чтобы он знал, сколько нас? Какие у нас инженеры? Что у нас до сих пор нет ни одного врача?» Френ ответила, что лучше уж так, чем начинать сажать в тюрьму людей, которым не нравятся наши порядки. Стью внес предложение прекратить обсуждение самой возможности сажать в тюрьму людей, которые придерживаются иных взглядов. Предложение прошло, хотя Глен проголосовал против. Глен. «Вам лучше свыкнуться с мыслью, что рано или поздно нам придется с этим столкнуться. И скорее рано, чем поздно. Чарли Импенинг сейчас выбалтывает Флегу все, что знает, и это плохо. Просто задайте себе вопрос, хотите ли вы умножить то, что известно Импенингу, на некий X-фактор. Ладно, неважно, вы проголосовали за то, чтобы не обсуждать это. Но есть и еще один момент. Нас выбрали на неопределенный срок. Кто-нибудь из вас об этом подумал? Мы не знаем, сколько нам придется работать в этом комитете. 6 недель, или 6 месяцев, или 6 лет. Мое предложение — 1 год. За это время мы должны подойти к концу начала, пользуясь фразой Гарольда. Я бы хотел, чтобы вопрос о годичном сроке вошел в повестку дня следующего собрания. Еще один момент, и я закончу. Правительство в форме городского собрания, а у нас именно такое, с выборными членами городского совета, какое-то время может нормально функционировать, но лишь до тех пор, пока нас не станет больше 3000, после чего процесс станет неуправляемым. Большинство людей, приходящих на городские собрания, будут принадлежать к разным группам. Кто-то начнет с пеной у рта отстаивать свою точку зрения, готовый довести дело до драки. Кто-то будет утверждать, что фторирование воды делает нас бесплодными, кто-то захочет другой флаг и тому подобное. Мое предложение. Мы все должны крепко подумать о том, чтобы следующей зимой или ранней весной превратить Боулдер в республику». Последнее предложение вызвало неформальную дискуссию, но никаких конкретных действий решили не предпринимать. Ник попросил и получил слово, и отдал Ральфу листок. Ник. «Я пишу это утром 19-го, готовясь к вечернему заседанию, и попрошу все зачитать в самом конце. Быть глухонемым иногда очень трудно, но я постарался продумать все последствия того, что собираюсь предложить. Я бы хотел, чтобы в повестку дня следующего общего собрания внесли пункт выяснить, согласится ли свободная зона на создание департамента закона и порядка во главе со Стью Редманом». Стью. «Хорошенькую ты взваливаешь на меня ношу, Ник». Глен. «Интересно. Особенно в свете того, о чем мы недавно говорили. Пусть он закончит, Стюарт, у тебя еще будет возможность высказаться». Ник. «Штаб-квартира Департамента закона и порядка расположится в здании окружного суда Боулдера. Стью получит право своей властью набрать 30 человек, увеличивать численность департамента свыше 30 человек по решению большинства Совета Свободной Зоны и свыше 70 по решению большинства Общего Собрания Свободной Зоны. Этот вопрос я хочу видеть в повестке дня следующего собрания. Разумеется, мы можем все это одобрять, пока не посинеем, но толку не будет, если Стью не согласится возглавить департамент. Стью. Чертовски верно подмечено. Ник. Нас становится слишком много, и нам действительно требуется какое-то подобие закона, иначе расцветет безответственность. Взять хотя бы этого Джерринджера, который носился по Жемчужной улице на спортивном автомобиле. В конце концов, он во что-то врезался, и ему еще повезло, что наделался только рваной раной на лбу. Мог бы погибнуть сам или убить кого-то еще. А ведь все, кто видел, что он делает, понимали, что ни к чему хорошему это не приведет. Беда, как сказал бы Том. Но никто не посчитал возможным его остановить, потому что просто не имел на это права. Это первое. А еще есть Рич Моффетт. Возможно, кто-то из вас знает, кто такой Рич, а для тех, кто не знает, скажу, что он, вероятно, единственный действующий алкоголик свободной зоны. Он более-менее нормальный парень, когда трезв, но когда пьян, не соображает, что делает, а пьян он большую часть времени. 3 или 4 дня тому назад он набрался и решил, что выбьет все стекла на Арапахо. Я поговорил с ним, когда он протрезвел. Моим способом говорить, с помощью записок. Ему стало стыдно. Он указывал на разбитые окна и говорил: «Посмотрите на это, посмотрите, что я наделал, весь тротуар в битом стекле. А если какой-нибудь ребенок упадет и порежется, это будет моя вина». Ральф. «Нет у меня к нему жалости, нет». Френ. «Перестань, Ральф. Все знают, что алкоголизм — болезнь». Ральф. «Болезнь, как же. Безобразие, вот что это такое». Стью. «А вы двое нарушаете ход собрания. Попрошу обоих замолчать». Ральф. «Извини, Стью, но я должен дочитать послание Ника». Френ. «А я буду молчать целых 2 минуты. Даю слово». Ник. «Короче, я нашел Ричу щетку, и он смел большую часть осколков. Очень даже хорошо потрудился. Но сначала задал правильный вопрос. А почему его никто не остановил? В прежние дни такого, как Рич, и близко бы не подпустили к крепким напиткам. Он мог рассчитывать только на вино. Но здесь огромное количество спиртного, и его так легко взять с полок. Я действительно верю, что Рича могли бы остановить после того, как он разбил 2-е окно, но он разбил все окна в 3 кварталах на южной стороне. И остановился только потому, что устал. Еще один пример. У нас есть мужчина, его фамилии я называть не стану, который узнал, что его женщина, ее я тоже не назову, провела 2-ю половину дня, кувыркаясь под одеялом с другим мужчиной. Полагаю, все понимают, о ком речь». Сью. «Да, думаю, понимают. А здоровяки с крепкими кулаками». Ник. «В общем, мужчина, о котором мы говорим, избил сначала 2-го парня, а потом и свою женщину. Я думаю, для нас не важно, кто прав, а кто виноват». Глен. «Тут ты ошибаешься, Ник». Стью. «Дай человеку закончить, Глен». Глен. «Дам, конечно, но к этому моменту я хочу вернуться». Стью. «Хорошо, продолжай, Ральф». Ральф. «Да, осталось немного». Ник. «Потому что важно другое. Мужчина, о котором идет речь, совершил уголовно наказуемое преступление. Нападение и нанесение побоев, но по-прежнему находится на свободе. Из 3 случаев последний волнует граждан сильнее всего. Наше общество только формируется, оно очень пестрое, сбору по сосенке, поэтому возможны самые разные трения и конфликты. Не думаю, что мы хотим превратить Болдер в город времен Дикого Запада. Представьте себе, что вышеупомянутый мужчина мог пойти в ломбард, взять там револьвер 45-го калибра и не избить их обоих, а пристрелить. И тогда среди нас гулял бы убийца». Сью. «Господи, Ники, что это значит? Мысль дня?» Ларри. «Да, это отвратительно. Но он прав. Есть такая старая поговорка, кажется, морская. Если что-то может пойти не так, то обязательно пойдет». Ник. Стью уже наш председатель и в совете, и на собрании. А это означает, что люди признают его власть. И лично я думаю, что Стью хороший человек. Стью. Спасибо за добрые слова, Ник. Наверное, ты не заметил, что я ношу туфли на высоком каблуке. А если серьезно? Я соглашусь на это назначение, раз ты этого хочешь. Мне не нужна эта чертова работа. Судя по тому, что я видел в Техасе, полиция большую часть времени тратит на чистку своих рубашек от блевоты, когда такие, как Рич Моффетт, вываливают харчишки прямо на тебя. Или оттирает асфальт от мозгов таких, как Джерринджер. Я прошу только об одном. Когда мы вставим этот пункт в повестку дня, там должен быть указан срок — 1 год, как и для членов нашего комитета. И я твердо заявляю, что через год я с этой должности уйду. И если мои условия принимаются, тогда полный вперед. Глен. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу, что принимаются. Я также хочу поблагодарить Ника за его предложение и прошу внести в протокол, что, по моему мнению, это гениальная идея. Разумеется, я поддерживаю предложение. Стью. Хорошо, предложение ставится на голосование. Будем обсуждать? Френ. Да, будем. У меня вопрос. А если кто-то вышибет тебе мозги? Стью. Я не думаю. Френ. Да, ты не думаешь. Ты так не думаешь. И что Ник мне скажет, если выяснится, что ты думаешь неправильно? Ох, я очень сожалею, Френ. Это он мне скажет. Твой мужчина лежит в здании окружного суда с пулей в голове, и, боюсь, мы допустили ошибку. Иисус, Мария и Иосиф, мне скоро рожать, а вы хотите, чтобы он стал Пэтом Гарретом? Герой Дикого Запада. Дискуссия затянулась еще 10 минут. Подробности здесь неуместны, и Френ, ваш верный секретарь, расплакалась, но потом взяла себя в руки. За выдвижение Стью начальником полиции свободной зоны проголосовали 6-1, и на этот раз Френ не стала менять свое решение. Глен еще раз попросил слово перед тем, как завершить совещание. Глен. Это всего лишь размышление вслух, не предложение. Не для голосования, а как повод для раздумий. Возвращаюсь к третьему примеру Ника для иллюстрации необходимости поддержания порядка. Он описал случай и закончил словами о том, что мы не должны озадачиваться, кто прав, а кто виноват. Я думаю, тут он ошибается. Я уверен, что Стью — один из самых справедливых людей, что я встречал за свою жизнь. Но силовая структура без суда — это не правосудие. Это всего лишь самосуд, правило кулака. Предположим теперь, что мужчина, которого мы все знаем, взял пистолет или револьвер 45-го калибра и убил свою женщину и ее любовника. Далее предположим, что Стью, утвержденный в должности начальника полиции, арестовал его и посадил в кутузку. И что дальше? Сколько его там будут держать? Юридически мы вообще не имеем права держать его там, согласно Конституции, которую мы приняли на прошлом собрании. В этом документе записано, что человек невиновен, пока его вина не доказана судом. Но теперь, исходя из фактической ситуации, мы понимаем, что должны держать его под замком. Не можем чувствовать себя в безопасности, если он будет расхаживать по улицам. Вот мы и держим его под замком, пусть это и антиконституционно. Когда лоб в лоб сталкиваются безопасность и конституционность, безопасность должна преобладать. Но это обязывает нас как можно быстрее сделать так, чтобы безопасность и конституционность стали синонимами. Нам необходимо подумать о судебной системе. Френ. Это очень интересно, и я согласна, что мы должны об этом подумать. Но прямо сейчас я вношу предложение закончить заседание. Уже поздно, я очень устал. Ральф. Я поддерживаю это предложение. Давайте поговорим о судах в следующий раз. У меня и так голова идет кругом. Заново создавать страну, похоже, труднее, чем казалось с первого взгляда. Ларри. Аминь. Стью. Внесено и поддержано предложение закончить совещание. Вам оно нравится? За предложение проголосовали единогласно. 7 за, 0 против. Фрэнсис Голдсмит, секретарь.